Хотя календарь настойчиво вопил «весна, весна», в средней полосе России март в том году был неотличим от января. Москва была завалена снегом. Столько снега в городе я не видел никогда. Снег на крышах, на тротуарах, на ветвях деревьев, сугробы вдоль расчищенных проспектов в человеческий рост. Оглушительное безлюдье, комендантские патрули на всех перекрестках, одинокий танк на Смоленской площади. Город был давно и основательно эвакуирован. В самом начале войны эвакуация казалась чем-то средним между мягким дисциплинарным наказанием и экзотической разновидностью народного гуляния. Встряхнуть заспанного горожанина, вытащить его из обжитых кварталов в заснеженное поле, в деревню, в полевой лагерь, увезти на Кавказ, в Альпы, в киргизстанские степи, мобилизовать, призвать, выдать повязку «дружинник» или «старший хлеборез». Чтобы не думал крыса тыловая, что кадровая армия решит за него все мировые проблемы, пока он жирок нагуливает между диванчиком и стаканчиком. Да и не только ведь людям надо отдыхать от городов, но и городам от людей. Никто не мог поверить, что эвакуация реально спасет жизни десяткам и сотням тысяч горожан. Крупные диверсии к концу первой недели войны полностью прекратились, а бомбардировка земных городов из космоса представлялась чем-то столь же невероятным, как и во времена Ивана Калиты полет из пушки на Луну. Почему? Да потому что противокосмическая оборона Земли по праву считалась венцом военной мысли и шедевром стратегического строительства. Однако 20 февраля 2622 года 1500 ракет класса «Космос-поверхность» прорвались в зону низких орбит Земли, в тропосфере и стратосфере, а также непосредственно над целями около 1000 ракет было уничтожено. Остальные обрушились на столицу, острова Фиджи, на Москву, Берлин и Дели. Административные кварталы столицы, космодром, морской порт и Всемирный комитет начальников штабов были уничтожены полностью. Дели пострадал незначительно. В Берлине сгорели все 5 небоскребов Европарламента. А в Москве, товарищи, Государственный комитет обороны не находит нужным скрывать от вас горькую правду. Исторического центра Москвы больше не существует. На месте библиотеки имени Ленина громоздился заснеженный курган каменного мусора. Левее зияла циклопическая воронка, глубину которой можно было объяснить лишь тем, что раньше на ее месте находились станция метро и развязка подземной автомагистрали. И дальше, насколько хватал глаз, где знакомые до одури, неотделимые от самого слова «Москва», 300-метровые иглы гостиницы «Русь», где пирамида биржи с плечиками взлетно-посадочных полос, памятник первым звездопроходцам. Ладно, погодите-ка, братцы, не надо плакать. Они ответят за все, да, погодите. Но где же Кремль? Ведь не может же статься, что... Нет, не может. Мы сейчас увидим Спасскую башню, сейчас. Вот за этим Эльбрусом похрустывающего шлака, что остался от биржи, откроется вид, сейчас все будет. Прошу, товарищи, за мной. Держитесь центра прохода. Прямой опасности нет, но снега выпало слишком много, он оказывает существенное давление. Мало ли что, обрушение, оползень. И вид открылся. Ни Манежной площади, ни Красной. Они отличались от некогда застроенных участков лишь толщиной слоя обломков. На месте исторического музея кирпичный бой, кое-где проглядывающий из-под снежных заносов, давал едва заметное покраснение. Подобное же наблюдалось на месте стен и башен Кремля. Около того места, где общее ощущение пространства подсказывало Спасскую башню, земля чудовищно вспучилась, подземный взрыв определенно, образовав вал 30 метров высотой. И то ли благодаря этому нечаянному брустверу, поглотившему ударную волну от следующих взрывов, то ли прямым вмешательством небесного воинства, собор Василия Блаженного уцелел. 2 купола были сорваны, Все оконцы до последнего стеклышка вынесены. Шрапнель мелких осколков изъязвила стены частыми оспинами. Широкие мазки копоти легли поверх, но тысячелетний храм выстоял. Линкор, прошедший через огненный шторм артиллерийской дуэли, не стыдится пробоин. Так и собор Василия Блаженного мог гордиться своим новым фронтовым обличьем. Видимо, о том же подумали многие офицеры нашей группы. Несмотря на шокирующий драматизм картины, кто-то улыбнулся, послышались вздохи облегчения. Нехрущ продолжал. Да, традиционного архитектурного ансамбля Москвы остался лишь сильно поврежденный собор Василия Блаженного. Уничтожены вековечные символы нашей государственности. Кремль, мавзолей, Грановитая палата, погибла резиденция правительства, но не правительство. Погиб центр крупнейшего города России, но не Россия. А сейчас прошу вернуться в автобусы. Нас ждет столица. Нет, мы летим не на Фиджи. Андромеда пассажирской модификации с золочеными орлами на киле и необычным номером 1004 за 40 минут перебросил нас из Москвы в некое место. На время перелета мы были предоставлены сами себе. Почти все молчали. Настроение было как на похоронах. Кремль. Поляки в 1611 году и французы 200 лет спустя могли его попросту срыть, растащить по кирпичикам, взорвать, наконец. Немцев в 1941 от Кремля отделяли 30 километров, и если бы только не пресловутое немецкое головотяпство, хватило бы планомерной работы нескольких дивизионов дальнобойной артиллерии. Так ведь тогда страна была смертельно ранена, от Бреста до Можайска растоптана, вражий нож остановился на волосок от сердца России. И вот теперь, в эпоху могущества, когда длина нашей границы измеряется килопарсеками, враг снова стучится в ворота. Враг показал, что никакой серьезной обороны, в общем-то, нет. Любая точка на поверхности Земли может стать мишенью для ракет с силумитовыми боеголовками. Может быть, наш антиядерный щит столь же эфемерен, как противоракетный? Может быть, для нас действительно все кончено, и народы Земли отныне должны полагаться лишь на милость народного дивана Конкордии? Все мы были заняты одной и той же мыслью. У меня за спиной вполголоса бубнили. К сожалению, прорыв земной ПКО — несложный трюк. Ну-ка, объясни, как? А, ты же еще не в курсе. Мне на Емельянове рассказали. Берем любую вместительную посудину, например, магистральные контейнеры ВОЗ. Устанавливаем пусковые пакеты с принудительным стартом. Сколько влезет? Ракет 400 точно поместится. Больше ничего не надо. Ни брони, ни сложных радарных комплексов, ни генераторов защитного поля. Называем это чудо-юдо ракетным монитором и теряем его сразу после выхода из X-матрицы. Он не успеет и трех ракет выпустить, его тут же срежут орбитальные крепости. А кто тебе сказал, что он будет орбитальным крепостям подставляться? Выход из X-матрицы надо осуществить примерно в 10 миллионах километров от Земли над плоскостью Солнечной системы. Затем тихонечко вытолкнуть ракеты из пусковых, как говорится, без дыма, без пламени, и уходить. Тону глупости. При таком подлетном расстоянии все ракеты, сколько их ни есть, будут сбиты. Можно даже успеть отрядить на охоту истребители. Раскрошат все на молекулы к ядрене фени. А если одиночные ракеты и прорвутся, с теми уже орбитальные крепости расправятся. Серега, ты торпедоносец? Вот и торпедоноси. Но что ты понимаешь в орбитальных крепостях? Да, хорошие штуки, никто не спорит. Но отразить массированный ракетный прорыв в узком секторе они могут только в условиях идеального целеуказания. У них же не бесконечная огневая производительность. А клоны, если хочешь знать, операцию... Последним, что я расслышал, было «спланировали гениально». Потом оба болтуна перешли на шепот. Видимо, боялись, что их за восхваление боевой мощи Конкордии и стратегических талантов ее флотоводцев могут да просто побить. Да какая разница, как именно это случилось, с горечью подумал я. Главное, что мы лишены возможности симметрично ответить. А так подумать, стоит ли? Кому станет легче, если хозров превратится в груду щебенки? Нам войну надо выигрывать, а не в вандализме упражняться. О том, что Андромеда коснулась Земли и мчится сейчас по посадочной полосе, свидетельствовал лишь едва заметный толчок. Все иллюминаторы с самого старта были закрыты термошторками. Легко понять, зачем. От нас хотели скрыть направление полета и, главное, общий вид местности в районе приземления. Стоит ли говорить, что прилепившиеся к потолку пассажирского салона обзорные мониторы были черны, как совесть тирана? Я ожидал, что термошторки так и не поднимутся, а к таинственному месту назначения нас доставят в полностью закрытом транспорте, как поступали клоны на глаголе. Насчет шторок я не ошибся. А вот мониторы включились и выдали картинку: носовой сектор обзора Андромеды. Белое, полностью сливающееся со снегом маскировочное покрытие полосы. По обе стороны густой хвойный лес, а впереди прямо по курсу скала. Причем отнюдь не одинокая скала, а лишь ближайший к нам фрагмент внушительного горного массива. Скала приближалась с угрожающей скоростью, которая не оставляла сомнений. Да, мы в нее врежемся. У флуггера не оставалось запаса по пробегу. Мы не могли ни полностью погасить посадочную скорость, ни дать, как говорится, тягу 200 и, взлетев, попытаться перемахнуть через громадину. В салоне стало совсем тихо. Нам хватало дисциплинированности, чтобы не впасть в цивильную панику, но уже не доставало куражу, чтобы в полный голос отпустить бравую плоскую остроту. Хотя, я думаю, все понимали, что ситуация вполне штатная, что сейчас она как-то доразрешится. В противном случае экипаж уже давно спасал бы наши жизни любыми средствами. Спрятав посадочные тележки, Андромеда тормозила бы корпусом, крутилась юзом, а мы летали по салону, ломали руки, расшибали носы, а потом все равно военморг, пожалуй. Страшно это, очень страшно. Гигантский пассажирский флуггер, последние метры посадочной полосы, а на всех мониторах прямо вам в физиономию летит громадная каменюка.